не стремился к победе. Он жаждал мести, и как огонь, и как река, хлынув через плотину, сметает слепо все, что стоит на ее пути. Так и он, страшный истребитель, ничего не видя, сёк, крушил, ломал, теснил и уничтожал своих врагов. Они не могли поразить его в спину, потому что никто не мог его догнать, да простые солдаты и подойти к нему сзади боялись, понимая, что если он обернется, им не миновать смерти. Других объял невыразимый ужас при мысли, что обыкновенный человек не может нанести такой урон, и что перед ними противник, которому пришли на помощь сверхъестественные силы. Но вот старый Зигфрид и брат Ротгер сбежали на хоры, которые тянулись вдоль зала над большими окнами, и стали звать за собой других. Толкая друг друга на узеньких ступенях, все стремительно ринулись наверх, чтобы, укрывшись поскорее на хорах, разбить оттуда богатыря, с которым немыслим был рукопашный бой. Наконец последний солдат захлопнул за собой дверь, ведущую на хоры, а Юрант остался внизу один. На хорах раздались крики радости и торжества, и вскоре на рыцаря полетели тяжелые дубовые скамьи и табуреты, и железные рукояти факелов. Одна из рукоятей угодила Юранду в лоб над бровями и залила ему кровью лицо. В ту же минуту распахнулась высокая входная дверь, и кнехты, которых кликнули в верхние окна, толпой валились в зал с копьями, алебардами, секирами, самострелами, дрекольями, веревками и всяким иным оружием, какое они только успели в торопях захватить. А обезумевший Юрант отер левой рукой кровь с лица, чтобы она не мешала ему видеть, сжался весь и ринулся на всю эту толпу. Снова в зале раздались крики, лязг железа, скрежет зубов и пронзительные стоны умирающих. Вечером в том же зале сидел за столом старый Зигфрид де Лёве, который после гибели комтура Данфельда временно принял управление Щитна, а рядом с ним брат Ротгер, рыцарь де Бергов, бывший невольник Юранда, и двое благородных юношей на искусе, которые вскоре должны были надеть белые плащи. Зимняя буря выла за окнами, сотрясая свинцовые переплеты и колебля пламя факелов. Клубы дыма от дуновения бури вырывались порой из камина. Братья собрались на совет, однако все хранили молчание, ожидая, что скажет Зигфрид. А тот, опершись локтями на стол, сидел угрюмый, с мрачной тенью на лице и темной думой на сердце. «О чем же нам совет держать?» — спросил брат Ротгер. А Зигфрид поднял голову, посмотрел на брата, вывевшего его из задумчивости, и сказал: «О погроме, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, как нам поступить, чтобы не произошло вреда для ордена». Он снова умолк и через минуту огляделся кругом и втянул в себя воздух. «Тут еще пахнет кровью». «Нет, комтур», — возразил Ротгер. «Я велел вымыть полы и покурить серой. Это серой пахнет». Зигфрид обвел странным взглядом присутствующих и воскликнул: «Дух света! Упокой усопших брата Данфельда и брата Готфрида!» Все поняли, что старик взывает к Богу и молит о упокоении усопших, потому что при упоминании о сере он подумал про ад. Трепет обнял рыцарей, и они хором ответили: «Аминь, аминь, аминь!» С минуту слышался вой ветра и дребезжание оконных переплетов. «Где тела комтура и брата Готфрида?» — спросил старик. «В часовне. Священники поют над ними летании». «Они уже в гробах?» «В гробах. Только у комтура закрыта голова. У него и череп, и лицо разбиты». «Где остальные мертвецы? Где раненые?» «Мертвецов положили на снег, чтобы они закоченели, пока сколотят гробы, а раненые уже перевязаны и лежат в госпитале». Зигфрид снова сжал руками голову. «И это все сотворил один человек, дух света, храни орден.